Да, алло. Алло, да, привет. Да, Алло. слышу. Да, Да, я слушаю. я звоню тебе по поводу Виктории. Я могу как-то с ней связаться? Я звонил ей на номер, но она не отвечает. Вот. Может быть, ты мне А как-то кто? с этим. А кто это? Меня зовут Евгений Вольнов, я представляю издательство Лоло Пранкота. Я хотел, во-первых, ну я хотел поблагодарить Викторию за ее действия, за ее активную позицию. Вот, ну и вообще задать парочку вопросов для нашего издания, потому что все на самом деле все за нее, все ей респектуют, все говорят: молодец, так держать, надо было еще ему навалять и так далее. То есть, знаешь, ну все поддерживают, конечно же, то, что она сделала, и поэтому хотелось бы с ней пообщаться. Ну, знаете, я с Викторией разводы 5 лет там это, и никакого отношения к ней не имею там это. Не развелись там это в 2011 году. Ну, у меня ничего нет к ней. Да. Я понял. Ну, а Так вот тогда такой вопрос. Она вообще, ну, всегда это. такая экспрессивная была, вспыльчивая? Что у меня было? Я говорю, экспрессивная, вспыльчивая она всегда была, либо все-таки, ну, это в последнее Да, время она и изменилось? раньше была, и она, как говорят, там газовым баллончиком не только первый раз, это и меня, и ребенка еще там, это старшего моего сына там. Ребенка тоже пшикает Да. газовым баллончиком? Да, у нас много судов было всяких там, много раз там, ну, уговорили в судах это все. Да, правоохранительные органы все уже давно знают там, это в старом отеле там. Ну, это А, не то есть, первый получается, раз она ее. известная любительница Она очень, пшикнуть. да, она и судак известная очень, да. А ты говоришь, что она тебя пшикала. А как это произошло, скажи, пожалуйста. Ну, это еще в 2011 году там конфликт произошел, там она на свою мать там хотела там, ну, нож поставить в горло, а мы заступили там за нее. И вот, когда мы ее выгоняли, она вот внизу там подъезда меня там прискала там газовым баллончиком. Мы скорую Пшикнула тебе звали газовым там. баллончиком, да? Да. Вот За то, это что да! я за Слушай, ее ну... мать заступил, да. Ага. А как так Вот получилось, ее, скажи, да. пожалуйста, что... Как так получилось, скажи, пожалуйста, что, ну... все-таки вы встретились. То есть сразу тебе не было понятно, что она человек такой экспрессивный, что у нее есть баллончик, да? Но мы женились в 194 году, там у нас дети совместные трое там это. Вот. А сколько вы вместе И прожили? ну, вместе 16 лет прожили, вот, и уже Ого, 5 лет. ого. Да, у нас трое детей там это. Она Серьезно, старшего серьезно. сына брызгала, у него сейчас очень плохо с глазом, и Рауфус, ну, в больнице там это, ожог, химический ожог у него был там это, в глазах. Это все в судах было уже, у нас уже продолжалось это долгие лет тут это. Так, понятно, Да. хорошо. Хорошо. А вот, ну, по поводу того, что ты видел видео, да, вообще, что произошло, произошедшего видео? Да, я видел, я, ну, многие там всплески на мою страницу, я сразу написал, никакого отношения не имею к ней там, потому что действительно, ну, 5 лет мы разводы и никакого отношения нет к ней. Не, это понятно, но все-таки ты человек, который ее хорошо знает, судя по всему, да, 16 лет это не шутки. Так вот, Ну если да, конечно. касательно видео, там в видео какие-то гопники, значит, жрущие шаурму, пьющие пивко, в общем, ну, обычные русские гопники. Вот, как ты вообще считаешь, вот эта вот культура русских бухать во дворах, шуметь, это хорошо? Или все-таки лучше, чтобы вести себя как цивилизованные люди, и если уже выпивать, то выпивать в специальных для этого местах, не шуметь, когда люди Знаете, спят? я, ну, не буду комментировать, потому что я не Почему? присутствовал, я всего лишь видео посмотрел там это. Ну Исходя что, из видео, я не ведь знаю. все прекрасно понимают, что, значит, эти придурки привелись во двор, начали там шуметь. И, естественно, это могло вызвать негодование и возмущение. Ну, не знаю. Вот эту оценку там пусть правоохранительные органы дают там. Ну, я-то не судья, не правоохранительный орган, правильно? Пусть обращаются там, куда надо. И они свою оценку. Если это действительно правонарушение, пусть они дело заводят. Но это не мне судить, правильно? Согласитесь. Ну, тут скорее вопрос не в деле, вопрос скорее к тебе. Вот представь себе, что значит ты бы отдыхал дома, да, там выходной день, и вот под твоим окном начали бы такие гопники шуметь. А ты бы предпринял какие-то активные действия? Или ты бы продолжал... Не знаю, я, может быть... Нет, но если мне это очень сильно мешало, я просто... Вот, видимо, ей это мешало очень сильно, раз она так выскочила, знаешь, рьяно. Ну, не знаю, там, может, мешало, может, не мешало, потому что здесь немножко и другой фактор есть. Здесь психика просто у человека не... А, то есть все-таки ты делаешь упор на то, что не на то, что ситуация была такой критичная, а на то, что все-таки она немножко поехавшая, да, и поэтому... Ну, я все возможно, поэтому я не знаю, там, как все было. Я видел, я был тоже возмущен, ну, с таким поведением. Ну, что там, если действительно очень шум большой, то надо было, ну, милицию звать там, правильно, что у нас вот такой, ну, общественный вот, порядок нарушения. Ну, что-нибудь можно было милицию там предпринимать другие меры, но не таким образом. Это. То есть лучше было позвонить в полицию, чем все-таки заливать баллоном их, да? Конечно, самостоятельно, да. Зато, блин, сколько гнев у людей. Ну, действительно, у меня такой гнев. Ну, как так, блин, вот взять люди, просто идя на них брызгать, там, ну, я считаю, неправильно это. Так, а чего, собственно, знаешь, ну, лишний раз дергать, значит, полицию, тем более, ты же знаешь, как она долго могла ехать, а тут все сама разобралась, сама залила этих придурков газом, все в порядке, как по мне. Ой, самостоятельная не знаю, девочка. Знаете, нет, ну, я считаю, это было неправильно. Неправильно, я понял. Если вы хотите мое мнение, да, я считаю, это было неправильно, абсолютно. Я понял, ну, а вообще, ну, вот с тех пор, как, значит, она тебя попшикала, ты вообще газовым баллончиком пользовался после этого? Ну, в целях самозащиты, я имею в виду. Никогда. Это у нее было газовый баллончик, не у меня. А кроме газового баллончика, может вообще... быть, у нее какое-то оружие еще было там, ну, или какие-нибудь средства самозащиты. Нож. Нет? Ножик подписать кого-нибудь, нет? Нет, я вам говорю, нет. То есть, как Пикассо, она никого подписать не хотела. Я понял. Ясно, да. Ну что ж, хорошо, спасибо тебе за ответы, было очень интересно узнать, значит, так сказать, бэкграунд этой ситуации. Вот. Да, ну, пожалуйста, всегда. Значит, смотри, если тебе будут писать, ты просто всех бань, вот, и обязательно всем значит, напоминай, что Хованский пес уебанский, хорошо? Что, простите, еще раз? Хованский пес уебанский. Если вдруг тебе кто-то позвонит и спросит про эту ситуацию, первым делом отвечай: Хованский, пес уебанский, и сразу тебя отстанут. Хорошо? А почему такое отношение у вас к Хованскому? К Хованскому? Ну, потому что это человек хуесос. Знаешь, есть такой сборная, значит, солянка всего самого худшего, что может быть в человеке. Отвратительное ебло, противная дикция, отсутствие таланта, невозможность пошутить. Это все вместе в себе совмещает один человек. Юрий не Хованский. Не знаю, это ваше мнение, там, знаете... А тебе нравится? Ты ярый поклонник Хованского? Что мне нравится? Мне и то ничего не нравится, понимаете? Так вот именно, я же поэтому и даю тебе инструмент. Зачем кого-то будут там обзывать, там, зачем там... Ну ладно, не обзывай, ну хорошо, это была шутка, это was a joke, ну хорошо, но я пошутил. Можете его так не называть, не обязательно. Просто если вдруг... Ну, если это вдруг... ваше право, как хотите, так называйте, хорошо, там, хорошо. Это ваше личное право. То есть ты псом уебанским его называть не будешь, да? Ну, извините, вот... Какой ты все-таки миролюбивый? Это ваше личное мнение, там... Скажи, пожалуйста, вот, как говорят, ты там... таким... Да. Как ты, будучи таким миролюбивым человеком, значит, прожил с такой психованной, значит, бабой с баллончиком? Как это вообще? Как вы могли сойтись? Ну, она же не была. Она тебя била, скажи? Она не была. Да нет. Точно не била? Может, она заставила тебя? Может, она тебя побила и сказала, не говори, что я тебя била? Да нет, такого не было. Ага. Она детей била там. Она детей голову ломала там. ключицу сломала. Это все было фиксировано, уголовные дела. Какой ужас, ключицу? Ребенку, собственному ребенку сломать ключицу? Да. И старшего 2 раза сотрясение главного мозга. Вот это да. Вот тебе и... Да это уже, как говорят, не просто в словах, это уже все в судах уже было, не даже правоохранительных органов, это уже в судах все было. Угу. Все, я понял, хорошо, да. Хорошо, все понял, спасибо за ответы, больше дергать не буду, хорошего дня и до свидания. Да, пожалуйста, до свидания.